Анна Ольховская. Царство черной обезьяны. Часть первая. Глава первая. Тоже мне принцесса выискалась. Гордая как-то лягушка с фирменной стрелой Мэйден Иван-Царевич в заднице. Баба Катя, так нельзя говорить, некрасиво. Ох, прости, Никочка, я не хотела. Но ведь на эту, безобразницу смотреть противно. Не противно, а смешно. Тетя просто глупая очень. Глупая, не глупая, а деньжищ загребает. Так, ясно. Ника с Катериной опять вместе телевизор смотрят. Дочура моя, как всегда, проснулась раньше мамы с папой, но врываться в нашу спальню с индейскими воплями, как это бывало не так давно, не стала. Она ведь взрослая девочка уже. Ей пару месяцев назад 3 года исполнилось, а в таком солидном возрасте и вести себя надо соответственно. Вот Ника и прокралась на кухню во владение нашей домоправительницы Катерины, где с утра до вечера бухтит телевизор. Вот и хорошо, ребенок занят, а значит, можно еще понежиться под теплым боком мужа. Тем более, что он, бог, в последнее время очень редко бывает в полном моем распоряжении. Впрочем, как и в первое время, и в середине, и на протяжении всей нашей не такой уж долгой семейной жизни. Между прочим, не мешало бы посчитать, сколько всего дней мы с Лёшкой провели вместе за 5 лет. 3 месяца? 5? Полгода? Нет, полгода точно не получится. Нам не дают побыть вдвоем обстоятельства. Обстоят между нами плотным частоколом, сквозь который так трудно прорваться друг к другу. Конечно, главный кол в этом обстоятельном препятствии – Лёшкина профессия, но если бы только она. Порой мне кажется, кому или чем мешает наша любовь, не знаю, но с тех пор, как мы встретились, на нас один за другим валятся все мыслимые и немыслимые кошмары. А ведь до встречи с Лёшкой моя жизнь была серой, зато тихой, предсказуемой и спокойной. Работала в одном из областных центров средней полосы России журналистка на вольных хлебах Анна Лощинина. Это я. Имела в анамнезе неудачный брак без детей, однокомнатную квартиру и более-менее стабильный заработок. Ничего событийного в моей жизни не происходило, пока однажды, взятая на слабо моим приятелем Илюхой Рискиным, я не обнаружила вдруг в себе способности к рифмованию. Вот честно скажу, это для меня, впрочем, как и для Илюхи, стало полной неожиданностью. А когда оказалось, что помимо стихов я могу еще и тексты песен писать, Рискин крайне оживился и занялся проталкиванием меня за определенный процент, конечно, в родимый шоу-бизнес. Сама бы я ни за что не рискнула сунуться в эту банку с пауками, но Рискин на то и Рискин. Именно благодаря Илюхе и произошло наше знакомство с Лёшкой, с Алексеем Майоровым, небожителем российского шоу-бизнеса, мегапопулярным певцом. Гримаса судьбы, ей-богу, но вдруг оказалось, что именно этот эпатажный, немыслимо далекий, закрытый для всех человек и есть моя вторая половинка, а я его. Но как же трудно мы шли друг к другу. Бешеная ненависть отвергнутой фанатки, месть, предательство, клевета, шантаж, похищение, убийство, попытка завладеть состоянием Майорова. Казалось бы, что еще способен вывалить на наши головы неизвестный затейник? А много чего. И даже гибель Лёшки в прямом эфире, после которой я, если честно, не хотела жить. Не будь рядом нашей дочери, всякое могло бы произойти. Но у нас на тот момент уже была дочь, Ника Алексеевна, ребенок Индиго, наделенный необъяснимыми, порой пугающими способностями. Когда Лёшка погиб, сгорев без остатка во взорванном лимузине, когда все, даже я, смирились с его смертью, девочка знала, что отец жив. И держала его на грани бытия, не пуская в бездну. Причем делала это на расстоянии, Ника находилась в Москве, а обгоревший, неприходящий в сознание Лёшка на дальнем лесном хуторе у старика-отшельника, знахаря и ведуна. Сказать об этом малышка не могла, ей тогда было всего 10 месяцев. Но она спасла отца, вытащила его из мрака и привела к нему меня. О необычных способностях дочери Александра Майорова знали только самые близкие друзья. Мы не хотели привлекать к себе дополнительного внимания, его внимания, причем самого беспардонного, в нашей жизни и так было с избытком. Папарацци гроздями висели здесь и там, фиксируя каждый шаг, ведь чудесное воскресение Алексея Майорова довольно долго было новостью номер один. А узнай они, что маленькая Ника Алексеевна – ребенок Индиго. К тому же мы были уверены, что наша малышка обязательно привлекла бы внимание разных малосимпатичных научных и околонаучных контор, не говоря уже о спецслужбах. Впрочем, что касается спецслужб, во всяком случае российских, здесь мы могли не волноваться, ведь у нас был деда Сережа. Он же генерал ФСБ Сергей Львович Левандовский, отец Лёшкиного друга Артура. Они с Ириной Ильиничной, мамой Артура, стали для нашей дочки настоящими дедушкой и бабушкой, ведь с родными малышка встретиться не успела. Зато деда Сережа и баба Ира просто утопили девочку в любви и заботе, и я не позавидую тому, кто посмеет обидеть их младшую внучку. Старшей внучкой была Инга, дочь Артура и Алины, в детстве именуемая Кузнечиком. Сейчас эта 13-летняя барышня на сие прозвище не отзывается, но более нежную и любящую сестричку надо еще поискать. И то, что Ника и Инга не являются родными по крови, никакого значения не имеет. В общем, после возвращения Лёшки из небытия, мне казалось, что теперь-то, наконец, нашей жизни все успокоится, ведь куда уж хуже, что может быть страшнее пережитого? Может, как оказалось, необычные способности Ники не остались незамеченными. И привлекли они внимание того, кого я не могла представить в самом бредовом кошмаре. Силой нашей дочери захотел завладеть Бакур. Вот-вот, я тоже понятия не имела, кто это, пока не столкнулась с ним воочию. Вуду, согласитесь, разве можно представить, что эта религия, ставшая постоянным поставщиком сюжетов для голливудских триллеров, способна появиться в вашей реальности? Колдуны, зомби, восковые куколки, кровавые ритуалы. Где мы и где все это? А я скажу вам где. На лазурном побережье Франции, в цивилизованном и гламурном Сан-Тропе, где Лёшка решил купить виллу. Именно там Паскаль Дюбуа, колдун из Гвинеи, последователь черной кровавой стороны вуду, именуемый Бакором, пытался забрать нашу дочь, чтобы сделать из нее свою помощницу и преемницу. И вот тогда-то я и узнала, что такое настоящая жуть. Вы можете себя представить отдельно от тела, причем видеть свое тело со стороны, не лежащим, скажем, в больнице и не спящим, а вполне дееспособным. Оно ходит, говорит, дышит, а еще выполняет все приказы хозяина. Бакора. Бред? Так не бывает? Я тоже так думала, пока не оказалась в корявой, сделанной вручную магической бутылке, как тот джин в лампе. А в стоящем рядом сосуде маялась в заточении душа моего мужа. Ему пришлось гораздо хуже. В его тело Бакор вселил часть себя, превратив Алексея Майорова в свое подобие. Но мы все-таки смогли вырвать нашу дочь из лап колдуна, хотя произошло это в последний момент, когда Бакор уже начал ритуал посвящения. А потом справились и с самим колдуном, хотя это казалось почти невыполнимым. Если честно, я до сих пор не верю, что у нас получилось. Слишком уж силен был Паскаль Дюбуа Бакор из Гвинеи. И если бы не помощь унганов, жрецов светлого вуду и мамба, светлой жрицы, а также нашего приятеля, полевого агента ЦРУ, Винсента Марино с напарниками, шансов у нас не было бы. Ведь даже тогда, когда Марино с бойцами повязал Бакура и его зомби, Дюбуа не сдался и хотел полностью перейти в тело моего мужа. Унгана и Мамба, как ни старались, помешать ему не могли. Пистолет Марино, приставленный к виску колдуна, тоже. И вот тогда на помощь пришла Ника. У меня до сих пор мороз по коже, когда я вспоминаю эту картину. Крохотная девчушка 2,5 лет от роду, вытянувшись в струнку, стоит на алтаре, где корчится в судорогах тело ее отца. Вокруг девочки, постепенно разгораясь все сильнее, возникает сияние. Лицо Ники, ставшее вдруг взрослым и каким-то чужим, и перекошенная злобой физиономия колдуна, выхватывающего у остолбеневшего от шока Марино пистолет. «Он хотел убить мою дочь, этот подонок, но у него ничего не вышло, я успела заслонить Нику с собой. Получила, правда, пулю в грудь, но ничего, выжила. А вот колдун — нет». Марино очень-очень разозлился на неспортивное поведение своего подопечного и свернул ненароком поганцу шею. Но до этого Ника успела выгнать из отца всю грязь, оставленную в нем Бакором, и вернуть ее грязь первоисточнику. Так что переселиться Паскаль Дюбуа никуда не успел. Честно скажу, я не люблю вспоминать об этом. И не столько из-за пережитого кошмара, сколько из-за дочери. Слишком уж чужой и непонятной была тогда моя роднуля. Я вижу наполненные каким-то мистическим почтением глаза унганов и Мамба, вконец обалдевшие лица Марино и его напарников и слепящий ореол вокруг дочери. Нет, все, хватит. Что было, то было. И больше не вернется, разве только в ночных кошмарах. Я выкарабкалась, пусть и с трудом. Лёшка снова прежний, вот только седины, которую приходится закрашивать любимцу публики, прибавилось. Виллу, на которой все происходило, он продал сразу же, да и вообще я как-то разлюбила с тех пор Лазурный берег. Но главное, Ника, ни Кузька, ни Кушонок сейчас ничем не отличается от других детишек. Разве что намного более развито, говорит очень чисто и хорошо, учится читать. Но никаких проявлений ментальной силы с тех пор больше не было. И слава Богу, очень уж неуютно видеть в собственном ребенке какого-то мессию. А еще Никусик ни единым словом ни разу не упомянула о шторме, разыгравшемся более полугода назад. Мы все не говорим об этом. Для друзей и знакомых была озвучена версия о свихнувшемся маньяке, похитившем нашу семью. Винсент Марино полностью подтвердил эту версию перед всеми, а в первую очередь перед французской полицией. Его бойцы тоже обещали держать язык за зубами. Да и кто бы им поверил? С Франсуа, сыном одного из унганов, сыгравшим весомую роль в нашем освобождении, и с Мамба Жаклин мы еще пару раз встречались там во Франции, они навещали меня в клинике. И если с Франсуа, студентом Сорбонны, мы поддерживаем связь через интернет и сейчас, то с Жаклин после возвращения в Москву не общались ни разу. Потому что говорить жрица светлого вуду может только о Нике и о ее ментальной силе. Я вижу, что Жаклин спит и видит мою дочь своей ученицей. Нет уж, спасибо. Знать не хочу больше ничего о колдовстве. 21 век за окном на минуточку. Вернулись мы в Москву в конце сентября, а с середины октября у Лёшки начался грандиозный концертный тур, первый за последние 2 года, первый после воскресенья. Билеты были раскуплены за месяцы до начала гастролей. Зрители соскучились по своему кумиру, и Лёшка, хоть и не оправился полностью после пережитого шока, подвести своих поклонников не мог. И уехал в турне. И мы не видели нашего папу до самого дня рождения Ники, до 21 декабря. Зато и день рождения, и Новый год, и Рождество мы провели вместе. Новый год встречали за городом на даче у Левандовских. Лёшку пытались заманить на новогодние мероприятия за предельными гонорарами, но это все было абсолютно бесполезно. Мы ведь так соскучились друг по дружке. В общем, папсик наш уехал, конечно, но только в середине января и вернулся вчера, в день Святого Валентина.